Глава 9. В конце ноября день заканчивается неестественно рано. К 4 часам пополудни облака, нависшие над Москвой, уже не пропускали солнца, а фонари еще не зажглись, и в этом сумрачном промежутке дом Гильбихов на Чистопрудном бульваре казался отрезанным от остального мира. За окнами было темно, лишь в одной из комнат второго этажа мерцало пламя свечи. По мостовой, шурша колесами по влажным булыжникам, катилась карета без гербов и опознавательных знаков. Внутри сидел великий князь Михаил Александрович, но случайный наблюдатель едва ли узнал бы брата императора. Лицо князя осунулось, под глазами залегли тени, руки мелко дрожали. Мундир, прежде сидевший безупречно, висел мешком, воротник натирал исхудавшую шею. Только взгляд оставался прежним, ясным, голубым, но с лихорадочным блеском. Карета остановилась, адъютант, сидевший в карете напротив великого князя, подался вперед. — Ваше императорское высочество, вы уверены, что хотите идти один? Я мог бы... — Нет, — голос князя звучал отрывисто. — Жди здесь, не ходи за мной, это государственное дело. Адъютант знал, что это ложь. Все в окружении князя видели произошедшую в нем перемену — рассеянность, приступы оцепенения, когда Михаил Александрович замирал, глядя в пустоту. Началось все с визита в дом номер 12 на Чистопрудном. Поначалу речь шла о поставках медикаментов для армии, но потом что-то произошло. Что-то, чего великий князь угасал на глазах. Михаил Александрович медленно вышел из кареты, поправил фуражку и нетвердым шагом направился к крыльцу. В доме Гильбихов было необычно пусто. Карл Густавович спустился в подземную лабораторию еще до полудня, заперев дверь на 2 оборота ключа. Александра Александровна, измученная страхом и бессонницей, ушла на вечернюю службу в церковь Архангела Гавриила. Близнецы по настоянию матери отправились в гости на другой конец Москвы. В доме оставалась лишь новая горничная, еще не слышавшая шепотов о том, что творится в этих стенах, да кухарка, глухая на одно ухо и потому не различавшая звуков, от которых бежали другие служанки. И, конечно, Августина. Дверь отворилась после первого стука. На пороге стояла она. В простом домашнем платье из тонкого серого шелка, без корсета, с распущенными волосами. Черные пряди, перемежаемые серебристыми нитями, спускались ниже лопаток. В руке свеча, ее свет выхватывал из темноты тонкие черты лица и светлые неподвижные глаза. — Ваше императорское высочество! — произнесла Августина низким голосом, в котором давно не осталось прежней механической точности. — Как любезно с вашей стороны навестить нас в столь поздний час. Князь застыл на пороге. Сквозь тонкую ткань платья Августины проступали очертания тела, высокая грудь с отчетливо видными сосками, тонкая талия, изгиб бедер. Я начал он, но горло перехватило. Кровь прилила к низу живота с такой силой, что он невольно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Все ушли, — сказала Августина, и ее язык медленно прошелся по нижней губе, оставив влажный след. — Совершенно случайно. Какое совпадение? Улыбка, с которой она это произнесла, не оставляла сомнений. Светлые глаза смотрели прямо на него, и он не мог отвести от них взгляда. — Входите же! — Августина отступила в сторону, пропуская гостя. Князь переступил порог. В прихожей было темно и прохладно. Пахло лавандой и еще чем-то, металлическим, почти кровяным, и этот запах, казалось, исходил от самой Августины. Их руки соприкоснулись, когда он помогал закрыть дверь, и от этого прикосновения по его телу прошел жар. — Спасибо, — прошептала она, глядя из-под опущенных ресниц. Он знал, что должен уйти. Все в нем кричало об опасности, но что-то более сильное толкало вперед к этой женщине. «Вы очень изменились», — произнес он, пытаясь направить разговор к светской беседе. «Да», — ответила Августина, — «я расту, становлюсь сильнее, с каждым днем впитываю больше жизни». Она повернулась и направилась к лестнице. Тонкий шелк колыхался при каждом шаге, обрисовывая тело. Августина шла медленно, плавно покачивая бедрами, и на стены ложились тени, которые двигались, извивались, ползли по обоям. Князь следовал за ней. Где-то на краю сознания он понимал, что находится под воздействием, все-таки читал труды по психологии и гипнозу. Но понимание это ничего не меняло. Ноги сами шли по ступеням, он не мог оторвать взгляд от волос, тяжелыми прядями лежавших на лопатках. Поднимаясь выше, он ощущал головокружение. Воздух густел, каждый вдох требовал усилий, но он продолжал идти, подчиняясь безмолвному приказу, исходившему от фигуры впереди. Мысли путались. В голове мелькали обрывки. Детство в Гатчинском дворце, строгий взгляд отца, первый бал, военные смотры. Все это казалось далеким, почти нереальным, как событие из чужой жизни. Реальной была только она. С каждым днем, проведенным рядом с этой женщиной, он слабел. Иногда по ночам просыпался от ужаса в холодном поту. Но к утру страх отступал, сменяясь неодолимой тягой, снова увидеть ее, услышать голос, вдохнуть запах. Он понимал, что это зависимость, что она забирает его силы, но ничего не мог с собой поделать. Она взяла его за руку, прохладные пальцы сомкнулись вокруг запястья с неженской силой и повела по коридору. Двери комнат, мимо которых они проходили, были закрыты. Коридор казался бесконечным, хотя разум подсказывал, что дом не мог быть таким просторным. Августина остановилась у последней двери. Огонек свечи вспыхнул ярче, осветив ее лицо снизу. На мгновение князю показалось, что перед ним существо из иного мира, принявшее женский облик, но ощущение растворилось, когда она улыбнулась той улыбкой, от которой у него подгибались колени. «Здесь», — сказала Августина, открывая дверь. Комната напоминала келью. В скудном свете проступали очертания узкой кровати, накрытой белой простыней, деревянного стула с потертым сиденьем, умывальника в углу. На стене висела почерневшая от времени икона Богородицы. Пахло цветами и тем же металлическим привкусом, только здесь он был гуще. Августина поставила свечу на стол и повернулась к нему. Протянула руки, и князь шагнул навстречу, уже не сопротивляясь. Он знал, что отдаст ей все — кровь, жизнь, душу, лишь бы утолить жажду, сжигавшую его последние недели. Дверь за ним закрылась тихим щелчком. А внизу, в лаборатории под домом, Карл Густавович поднял голову от пожелтевшего манускрипта, который изучал в поисках способа уничтожить свое творение. Ему показалось, что сверху доносится звук, не то стон, не то хриплый крик. Прислушавшись, он решил, что это ветер в печной трубе, и вернулся к записям, стараясь не думать о том, что могло происходить наверху. Августина не стала тратить время на разговоры. Князь еще осматривался, когда она повернулась к нему спиной и тихо произнесла: «Помогите мне с платьем». Он подошел. Руки, непослушные уже несколько недель, задрожали, нащупывая крючки. Один за другим они поддавались, обнажая белую, почти прозрачную кожу. Под ней сочился слабый свет, не от огня и не от луны, придававший телу перламутровое свечение. Платье соскользнуло с плеч, опустилось к ногам, открывая тело без единого изъяна. У князя перехватило дыхание. Он видел немало обнаженных женщин в Париже, Петербурге, в охотничьих домиках и роскошных будуарах, но никогда еще нагота не казалась ему столь грозной. Кожа словно светилась изнутри холодным неземным светом. Каждая линия тела была совершенно до жути, слишком идеальна, чтобы быть настоящей. «Вам страшно?» — спросила Августина, повернув голову и глядя через плечо. «Да», — честно ответил он. «Это хорошо». Она повернулась к нему полностью, и лунный свет, проникавший через окно, залил тело прозрачным сиянием. «Страх делает кровь гуще, делает жизнь вкуснее». Она приблизилась, и князь ощутил, как от нее веет свежестью, не мертвенной, а напоминающей горное озеро в летний день. Он начал раздеваться. Пуговицы мундира не поддавались, крючки брюк выскальзывали из пальцев, тесемки белья путались. Он раздевался с неуверенностью юноши, впервые оказавшегося наедине с женщиной, хотя был мужчиной, познавшим немало. Августина наблюдала за ним с отстраненным любопытством, не помогая, не прикасаясь, позволяя возбуждению нарастать. «Вы не представляете, сколько жизни в вас, ваше императорское высочество!» — произнесла она, медленно проводя языком по верхней губе. «Такая концентрация, такая чистота! Ваша кровь течет из самого источника власти в этой стране, энергия 300 лет правления вашего рода!» Князь, полностью обнаженный, стоял перед ней, не зная, куда деть руки. Августина сделала шаг к нему и коснулась груди кончиками пальцев. Кожа дрогнула, напряглась. Сердце забилось чаще, дыхание стало прерывистым. «Идите сюда!» — она взяла его за руку и повела к кровати. Опустилась на простыни с гибкостью, несвойственной человеческому телу, и загнулась, принимая позу одновременно соблазнительную и противоестественную. Князь лег рядом. Августина тут же обвела его руками и ногами. Ему почудилось, что их больше, чем положено. Так она опутывала его, прижималась, сжимала, не оставляя места для отступления. Она поцеловала его, и в этом поцелуе не было ничего от человеческой нежности. Губы впились в его рот с хищной жадностью, язык проник между зубов, исследуя, пробуя на вкус». Князь с ужасом ощутил, как что-то покидает его тело, не физическое, но столь же реальное. Невидимая субстанция перетекала из него в нее, оставляя после себя пустоту. Августина отстранилась. Зрачки ее расширились, кожа приобрела здоровый розоватый оттенок. — Мне нравится не торопиться, — сказала она, ведя ладонью по его щеке. — Растягивать каждый момент. Чувствовать, как мы становимся ближе. Она снова склонилась к нему, и губы коснулись шеи, ключицы, груди. Каждое прикосновение оставляло после себя след онемения. Князь лежал, не двигаясь, а руки его сами обхватили тонкую талию Августины, притягивая ближе. Ее ладонь скользнула вниз по его телу, разжигая новую волну желания. Одним плавным движением она направила его внутрь себя, и он ощутил непривычное тепло, а легкую прохладу, которая обострила каждое нервное окончание. Она двигалась над ним размеренно и точно, не сводя с него неподвижного, считывающего взора. В комнате не было слышно слов, только дыхание и стук сердец. Ее тело откликалось на каждый ее жест, и вместе с тем силы медленно уходили. С каждой новой волной движений вместо привычной тягучей страсти в нем разливалась легкость, почти болезненная. Августина опустила голову, темные пряди разлились по его плечам и груди. Она прижалась губами к его губам, и поцелуй был долгий. Время растянулось. Августина ускоряла темп, движения становились резче, требовательнее. Он вскрикнул от резкого давления, но крик сменился стоном, когда по телу прокатилась последняя волна жара, а следом — головокружение. Тело опустело внутри, но расслабилось до полной невесомости. Августина замерла. Грудью оперлась о его грудь, и он понял, что вот-вот потеряет сознание. Когда все закончилось, она провела ладонью по его щеке. В ее лице читалась тихая удовлетворенность. Волосы блестели в приглушенном свете, кожа сияла румянцем. «Ты еще дышишь?» — прошептала она. «Хорошо. Я не хочу исчерпать тебя до последней капли». Он попытался ответить, но слова застряли в пересохшем рту. Все тело ныло, суставы казались разбитыми, голова раскалывалась, а перед закрытыми веками плясали темные пятна. Когда князь покидал дом, его никто не заметил. Выйдя на крыльцо, он почувствовал, как ноябрьский холод ударил в лицо. Ноги подкашивались, и он был вынужден опереться о перила, чтобы не упасть. Карета ждала в нескольких шагах, и адъютант, увидев его, бросился навстречу. «Ваше императорское высочество!» — воскликнул он с тревогой. «Что с вами? Вы больны?» «Нет». Князь покачал головой, и этот простой жест потребовал неимоверных усилий. «Просто устал. Помоги мне сесть в карету». Адъютант покосился на его шею, где виднелись следы зубов. Не засос, а нечто другое, напоминавшее укус. Князь заметил это и торопливо поднял воротник пальто. «Холодно», — пробормотал он. Адъютант помог ему сесть. Князь откинулся на сиденье, закрыв глаза. Он чувствовал себя опустошенным, но где-то глубоко внутри, под слоями усталости и боли, тлело удовольствие. И он знал, что вернется, завтра или послезавтра или через неделю, но вернется непременно, вернется, чтобы снова почувствовать это опустошение и забвение, сладкую муку отдавания себя без остатка. Карета тронулась, увозя его прочь от дома номер 12. В кабинете следователя Николая Ивановича Воронцова царил порядок, который постороннему мог показаться хаосом. Папки лежали на столе ровными стопками, рассортированные по датам и районам, а на стене висела карта Москвы, испещренная красными булавками, местами, где были обнаружены жертвы болезни, все чаще поражавшие мужчин столицы. Кабинет находился в старом здании судебного ведомства, мрачноватом строении с высокими потолками и скрипучими половицами. Пахло бумажной пылью, чернилами и табаком. Воронцов сидел за столом, обхватив голову руками. Перед ним лежало свежее дело, еще один труп. Извозчик Трофим Макаров, обнаруженный окоченевшим в собственном экипаже около трактира «Ямской» на Садовом кольце. На посиневшем лице покойника застыло выражение блаженства, как и у всех остальных. Следователь потер переносицу и поднялся. Подошел к карте, воткнул еще одну красную булавку, отступил на шаг. Булавки образовывали отчетливый круг с центром в районе Чистопрудного бульвара. Все случаи, 17 за последние 2 месяца, происходили в радиусе не более 2 верст от дома номер 12. «Гильбих», — пробормотал он, вглядываясь в карту. «Карл Густавович Гильбих, статский советник, управляющий аптекой военного ведомства, человек с безупречной репутацией. И почему же вокруг вашего дома, сударь, мрут люди?» Он вернулся к столу и раскрыл папку с показаниями. Свидетельства разнились в деталях, но общая канва оставалась неизменной. Некто в женском облике, молодая привлекательная особа, каким-то образом лишала мужчин жизненной силы. Описания вампирши, как ее уже окрестили в сыскном отделении, были туманными. Очевидцы говорили о глазах, серебристых, как ртуть, о волосах, темных, коротких, но с блестящими прядями, о голосе, таком, что заслушаешься и забудешь обо всем. Но на лицах всех найденных трупов застывало выражение экстаза. Посиневшие губы складывались в улыбку, остекленевшие глаза, казалось, все еще смотрели на что-то прекрасное. Воронцов перевернул страницу и уставился на запись. Труп извозчика Савелия, найденный в переулке возле Хитровки, держал в окоченевшей руке женскую перчатку. Выражение лица — блаженное. Следователь захлопнул папку. Слишком поэтично для необразованного трактирного слуги. В его словах чувствовалось что-то чужое, наносное. Воронцов потянулся к звонку и резко дернул шнурок. Через минуту в дверь постучали. «Входите», — сказал он, выпрямляясь. В кабинет вошел помощник, молодой человек в форменном мундире с аккуратно подстриженными рыжеватыми бакенбардами. «Вызывали, Николай Иванович?» «Да, Степан Алексеевич. Пригласите ко мне полицейского надзирателя Мясницкой части, того, который курирует район Чистых прудов. Мне нужно с ним поговорить. Слушаюсь. Что-нибудь еще? И найдите полицейского рисовальщика. Мне нужен портрет подозреваемый по свидетельским показаниям». Помощник кивнул и вышел. Воронцов снова опустился в кресло. 17 трупов с одинаковым выражением на лице и ни одного материального доказательства. Тела вскрывали. Никаких следов яда, никаких повреждений внутренних органов. Жизнь просто покинула их. С юридической точки зрения можно было говорить разве что об обмане доверчивых мужчин, особой легкого поведения. Но трупы говорили о другом. Через несколько дней, когда портрет был готов, в дверь постучали. Воронцов оторвался от угольного рисунка. Вошел полицейский надзиратель, коренастый мужчина лет 40 с окладистой бородой и маленькими цепкими глазами. «Присаживайтесь, Петр Степанович», — следователь указал на стул напротив. «У меня к вам серьезный разговор». Надзиратель сел, сняв фуражку, и положил ее на колени. «Вы ведь курируете район Чистых прудов?» — начал Воронцов. «Так точно, ваше высокоблагородие. Уже 10-й год как». «Значит, знаете всех тамошних обитателей?» «Большинство», — осторожно ответил надзиратель. «Постоянных жителей почитай всех. А вот приезжих, особливо которые недавно, могу и не знать». Воронцов открыл ящик стола и достал лист бумаги, угольный портрет молодой женщины. Рисунок был не слишком детальным. Художник работал со слов потерпевших, а те не могли вспомнить многих деталей. Но общие черты были схвачены. Овальное лицо с высокими скулами, темные волосы, неестественно большие глаза. «Знакома вам эта особа?» Воронцов протянул рисунок полицейскому надзирателю. Тот взглянул на портрет и вздрогнул. «Господи помилуй!» — пробормотал он, крестясь. «Да это ж она самая!» «Кто?» — быстро спросил Воронцов, подавшись вперед. «Вы ее знаете?» «Как не знать!» — надзиратель нервно поскреб бороду. «Это ж барышня из дома Гильбихов, родственница ихней, из Курляндии которая. Августиной звать. Приехала к ним после смерти родителей. Сирота, значит». Воронцов откинулся на спинку кресла. «Значит, подозрения оказались верны. Центром всех происшествий действительно был дом номер 12. «Расскажите мне об этой родственнице», — попросил он. «Все, что знаете». Надзиратель помялся, затем вздохнул и начал. «Да что рассказывать-то? Приехала в конце лета. Ходит не как все. Смотрят не как все. Вначале, когда только появилась, была как кукла заводная, двигалась будто по линейке, а улыбалась так, что страх берет. Потом вроде получше стала, поживее, но все равно не как человек настоящий. И глаза у нее, — он запнулся, — глаза такие, что как взглянет, холодом по спине, серебром отливают, ровно волчьи в темноте». А когда именно она появилась, Воронцов раскрыл блокнот. «В августе дело было», — уверенно ответил надзиратель. «В середине месяца, аккурат перед Преображением. Помню точно, потому что накануне праздника дождь лил, как из ведра. А в самый день распогодилось, и церковь ее привели всей семьей. Стояла она у левого клироса, бледная, неподвижная. А потом скандал вышел». Он замялся, потирая переносицу. «Какой скандал?» «Запела она в храме. Ни с того, ни с сего. Да как запела! Не по-людски совсем. Голос не человеческий, а серебряный какой-то. До того звонкий да чистый, что свечи гасли, а старушки в обморок падали. Отец Иннокентий потом говорил, что бес в ней сидит. А гильбихи поспешно увели ее». Воронцов быстро записывал, время от времени поглядывая на надзирателя. Тот, видя интерес следователя, продолжил. «А потом пошло неладное в их доме. Прислуга стал сбегать. То одна служанка, то другая. Дворник Дормидонт заболел внезапно, похудел так, что одни кости остались. Кучер Илья тоже стал как тень ходить. А помощник аптекарский, Трофим, тот и вовсе слег с непонятным недугом. Врачи говорят, кровь из него словно выпили». «Все мужчины», — задумчиво произнес Воронцов. — «И все слабеют, чахнут». — «Точно так, ваше высокоблагородие», — кивнул надзиратель. Воронцов захлопнул блокнот и посмотрел на него долгим взглядом. — «Скажите, а в этом доме бывают высокие гости?» — спросил он осторожно. Надзиратель заерзал на стуле. — «Всякое бывает», — ответил он уклончиво. — «Дом-то приличный. Хозяин — статский советник, аптеку казенную держит. Мало ли кто заезжает». «А в последнее время были особые визитеры?» Полицейский помолчал, затем, понизив голос, произнес. Поговаривают, сам великий князь Михаил Александрович захаживает. Карета без гербов останавливается, а из нее фигуры знакомые. Не поклянусь, конечно, это его высочество, но осанка и рост, и походка — все сходится. Воронцов побледнел. Если эта родственница из Курляндии действительно истощала мужчин, и если среди них брат императора... «Вот что», — сказал он, поворачиваясь к надзирателю. «Установите негласное наблюдение за домом Гильбихов. Круглосуточное. Записывайте всех, кто входит и выходит. Особенно перемещение этой Августины. И ни в коем случае не приближайтесь к ней, ни вы, ни ваши люди. Понятно?» «Понятно, ваше высокоблагородие», — кивнул надзиратель, поднимаясь. «Сделаем все как надо. Только что? А если она, ну, того, не человек?» — пугливо произнес полицейский. «Бабки на рынке говорят, упырь это в женском обличье. Говорят, против таких только осиновый кол помогает». «Ерунда», — отрезал Воронцов, хотя внутри у него все сжалось. «Никаких упырей не существует. Просто необычная женщина. Возможно, гипнотизерша или шарлатанка, одурманивающая мужчин какими-то веществами». Проводив полицейского надзирателя, следователь вернулся к столу и задумчиво уставился на рисунок. Лицо с наброска наблюдало за ним. И чем дольше Воронцов вглядывался в нарисованные глаза, тем сильнее ему казалось, что они действительно наполняются серебристым блеском.